в юности за задок кареты, четверка лошадей не с места. А когда в арсенале пропал пятипудовый фальконет, Лукин сказал: «Унесли, наверное, так». Взял пушку, сунул под плащ и без натуги пронес до ворот и обратно. «Было-было», — пророкотал богатырь. «Однажды даже восьмерку задержал, но лошади ось выломали и убежали». Ушаков вдруг встрепенулся, в глазах заиграли бесики, и он лукаво сказал офицеру: «А ну, давай помиримся». «Браво, браво!» — захлопал в ладоши Мордвинов. «Музыка, тише!» Музыканты опустили трубы, танцующие пары подошли ближе. Фома Кобле надел пенсне и посадил за игральный столик спорщиков. «Вот так! А теперь раз, два, три!» Никто ничего не понял, но рука Лукина уже лежала на столе. Офицер покраснел, смущенно пожал плечами, ведь он никому не проигрывал до сих пор. «Вы, господин адмирал, сноровистей!» Ушаков пожалел силача и предложил помериться еще раз. Несколько минут склонялись руки в разные стороны над столиком, потом Лукин додавил соперника. «Молодец! Истинный русский силач!» — отворачивал рукава Ушаков. «Приходи к нам на корабли, пойдем в дальние походы». «Ты, Федор Федорович, не сманивай, он нам и здесь нужен, турок отпугивать», — посмеивался Мордвинов. Музыка вновь заиграла, пламя свечей заколебалось в такт танцующим. «Спасибо за вечер, Николай Семенович. Я от своей морской качки отошел немного. Хорошо тут у тебя. Поеду, пожалуй, дорога дальняя». Мордвинов проводил на крыльцо и, пожимая руку, как бы, между прочим, сказал: «Ну, а проект Катасонова запустим, наверное. Вон, а сколько денег затрачено». Рука Ушакова закаменела, лишилась доброжелательности и тепла. Он вынул ее из рукопожатия, как из ножен, и твердо ответил: «Все сделаю, чтобы проект не утвердили. Самому государю отпишу». И, подумав, закончил: «А за угощение спасибо». Ученье каждый день. Всю зиму шквальные ветры обрушивались на Крым. Еще не окрепшие деревья акации гнуло почти до земли. Водяные брызги смола достигали второго этажа адмиральского домика, где в открытом окне высилась фигура Ушакова. Вице-адмирал. Он томился тем, что пол в доме не ходил под ногами, как палуба, не скрипели мачты, не шуршали снасти, не хлопали над ним паруса. Наверное, он не возражал бы, чтобы долетела сюда и ошалелая волна, плеснула в лицо соленой водой, шумно рассыпалась над бортом. И здесь не бездельничал, проверял провиантские склады, заставлял чистить выгребные ямы и мыть полы в казармах, ездил смотреть прибывшее парусное полотно и канаты, читал книги по морскому искусству и военному делу, о подвигах, о славе народа своего. Несколько раз выходил в море, приказал ставить паруса под разным углом, изучал, как меняется скорость, вместе с командирами кораблей искал, как безопаснее расположить грузы. Он же заставил составить расписание для различных обстоятельств, для стоянки, для ежедневной службы, на якоре и в море. Каждый точно знал свое место и свои обязанности. Да и сам постоянно учился, следил за событиями. Выписывал немецкие и английские газеты. Просил переводить все, что касалось морских событий. Французский эмигрант, капитан-лейтенант Грюэ, всячески хаял новый флот Франции. Ругал его за порядки, за выборных командиров, за разбегающиеся команды, перегруженный рангоут, который невозможно сменить в море. Ушаков отметил для себя, что и у русских кораблей он тяжеловат. Просил Грюэ нарисовать рисунок паруса, все искал лучшее, чтобы не терялась парусность. Пробовал наладить стрельбу раскаленными ядрами. Установил реверберную печь, сам следил, как раскаливались ядра. Ревниво осматривал пришедшего в Севастополь английского купца. Никаких украшений, орнаментов, ненужных надстроек. Все, что мешало мореходным качествам, у англичанина исчезло. Медь на днище была уже не новинкой, но у купца заметно загнуты углы. Подолгу разглядывал карты, водил пером по черноморским берегам. Но нередко можно было застать сосредоточенного адмирала над изучением извилистого побережья Греции, сапожка Италии, Адриатики и далеких Ионических островов. Изучал он и Балтику, висели у него и карты далекой Америки, Белого и Каспийского морей. Почти